«Ну как? Теперь узнал?» Я пока не в силах вымолвить ни слова, поэтому лишь киваю. «Но я же не помню, как...» «Ну, вспоминай, что ж, вспоминай. Должен же и ты хоть какое-то удовольствие от процесса получить». Он усмехнулся и щелкнул пальцами. «Леша? Лешенька? Алекс?» Нежный голос ласкает кожу теплым дыханием. «Анжела, ангел мой, о небеса, какое счастье вы мне послали! Наконец-то я могу получить воздаяние за все свои неудачи, беды, унижения, за презрительные взгляды, за бесконечные безнадежные кастинги, за «оставьте телефон, мы вам позвоним». Безработный актер — это клеймо, отравляющее не только того, кто его несет, но и всех окружающих. Им плевать, насколько ты талантлив, им плевать, какой ты актер. Ты безработный, и этим все сказано. Ты безработный, и значит, ты никуда не годишься, никого не интересуешь. Подумаешь, Том Круз, ну что в нем такого особенного? Да ничего, кроме того, что о нем знает весь мир. Про наших я вообще молчу. Что такое этот ваш Безруков? Повезло пацану, и ничего больше. Ни рожи, ни таланта, а поди ж ты. Как актер я круче его, а толку? И вот появился, наконец, человек, для которого я не неудачник, не никто, не пустое место. Человек, который верит в мой талант. Верит, что я получу заслуженную славу, что не только достану рукой до звезд, а и встану по праву рядом с ними. Анжела, ангел мой. «Вставай», — шепчет ангел. «Опоздаем». Я вспоминаю, что сегодня Анжела представит меня своим. И настроение слегка портится. Цену ее семейки я знаю заранее. Папаша надутый сноб, как все богачи. Мачеха – жадная, длинноногая стерва. Младшая сестрица – совершенно никчемная особа, которой папашины деньги настолько снесли башню, что она уже не знает, какой бы еще гадостью развлечься. Анжела, конечно, ничего такого про них не говорила. Она вообще никогда ничего плохого о людях не говорит. Но я-то не мальчик зеленый, я ж понимаю. И теплота, с которой она упоминает об отце, ничегошеньки не означает. У моего ангела сердце настолько огромное, что может оправдать и согреть любого. Конечно, она благодарна отцу за то, что родил и вырастил, как же иначе. Но благодарность не любовь, не пудрите мне мозг. «Алекс, подъем, я уже оделась». По комнате кружится прекрасный эльф в облаке чего-то легкого, небесно-голубого. В этом платье Анжела выглядит великолепно. Мне хочется его немедленно сорвать. Я пытаюсь дотянуться до своего сокровища, до своей девочки, но она ускользает и хмурится. «Ну же, поднимайся!» И вот вместо того, чтобы схватить, прижать, не выпускать, я послушно вылезаю из постели и тащусь в душ. Перспектива грядущего знакомства с родственниками Анжелы меня не слишком радует. Я долго торчу в душе, намыливаюсь, споласкиваюсь, опять намыливаюсь, опять споласкиваюсь. Так и кожу недолго до нуля стереть. Приходится вылезать. Бреюсь сверхъестественно тщательно, бритвой двигаю еле-еле, осторожничаю, не дай бог порезаться, будут потом пялиться. Разглядываю полученный результат. Вот тут не щетинка пропущенная? Вроде нет. Но на всякий случай обрабатываю сомнительное место еще раз. Все должно быть безукоризненно. Дважды чищу зубы, натягиваю на мокрое тело банный халат, стаскиваю его, вытираюсь полотенцем, опять надеваю халат. Фу, он же влажный, гадость какая. Снимаю, еще раз вытираюсь, ныряю в халат Анжелы. Он сухой, теплый и пахнет чем-то нежным, умиротворяющим. Беспокойство немного отпускает. Когда-то давно, помню, один мой приятель издевался над понятием «люди с тонкой душевной организацией». «Да ладно?» — махал рукой. «Вы все это специально придумали, чтобы внимание окружающих привлекать. Ну какая такая повышенная эмоциональная чувствительность?» «Придумали, что творческие натуры — это люди прям вовсе без кожи и довольны теперь. Вот чего ты все время дергаешься? То в облаках витаешь от восторга, то на стену в отчаянии лезешь от того, что сосед косо на тебя посмотрел? Сам себя накручиваешь, и ничего больше. Тупой придурок. Сам бы попробовал пожить с этой самой тонкой душевной организацией, когда все струны натянуты так, что даже нежное прикосновение отзывается почти болью, как будто действительно нет никакой кожи. Содрано, и чувствуешь окружающий мир прямо оголенными нервами. А уж от грубого слова или фальшивой улыбки и вовсе весь мир превращается в пылающий ад, хоть в петлю лезь. Понятно, что для актера тонкая организация – основа основ. Он же должен публику зажечь. А чем зажигать, если сам тупой и ничего у тебя не горит, не болит? Без этой тонкости, без темперамента, без нерва, без надрыва артист никогда ничего толкового не создаст. Но жить с этим тяжко, поверьте. Вот просто возьмите и поверьте, если уж сами никогда ничего подобного не чувствовали. Какой ты смешной в моем халате. Анжела целует меня на пороге кухни. От ее поцелуя где-то меж ключицами начинает светиться маленькое теплое солнышко, такое же умиротворяющее, как запах Анжелиного халата. Кофе я пью медленно, делая между глотками мхатовские паузы. Из-за этого предвизитного мандража я даже вкуса кофе толком не чувствую. Обидно. Анжела меня не торопит, говорит рассудительно. «Все равно еще ждать, пока у тебя волосы высохнут. Не пойдешь же ты с мокрой головой». Успокаивает, понимает. «Ангел мой». «Ну, я ведь тоже понимаю, не тупой. Уж кто-кто, а я точно не тупой. Если Анжеле так хочется познакомить меня с семьей, значит, никуда не денешься. Придется. Иначе что же это за любовь? Допиваю кофе, досушиваю волосы феном, одеваюсь. Мы спускаемся вниз, садимся в машину. Анжела выруливает на проспект. Машина вливается в общий поток, становится бусинкой в многорядном ожерелье из таких же, только разноцветных бусинок на длинной-длинной нитке. Машина неустанно, метр за метром, километр за километром, втягивает, пожирает эту нитку. Расстояние до назначенной встречи становится все короче, короче, короче. Анжела нежно гладит меня по щеке, заправляет за ухо прядь волос и возвращает руку на руль. Тонкие пальцы постукивают по кожаной оплетке. Моя любимая тоже нервничает. Я легонько сжимаю ее плечо. «Может, не надо? Может, ну их, вернемся домой? А то они могут...» «Они нет», — усмехается Анжела. «Отец, да, может. Но сделать это нужно. Молча, тайком, нехорошо. Нужно сказать. А они... Ну, они как хотят. Отец рассердится, конечно. Это к гадалке не ходи. Он-то рассчитывал, что я не сегодня-завтра стану его правой рукой. А я вдруг обнаружила, что не хочу быть ничьей рукой. Даже правой». Она смеется. «Ничего, Лёш, посердится и перестанет. А даже если не перестанет, бог с ним, сами справимся. Правда?» «Ты мой ангел». Я наклоняюсь и целую сжимающие руль пальцы. Анжела улыбается. «Алексей по-гречески означает защитник. Ты мой защитник, с тобой мне ничего не страшно. Все будет хорошо, Лёшенька». Еще не поздно остановиться, развернуть машину, поехать домой и непременно взять по дороге шампанского. Какой дурак придумал, что шампанское должно быть французским? Кислятина и ничего больше. И потом до самого вечера валяться на шелковом покрывале и, потягивая шампанское, смотреть какой-нибудь глупый сериал или старые советские комедии, где все просто, никаких надрывов, проблемы решаются с шутками и песнями, и влюбленные в финале целуются целомудренно, как дети. Ужасающая пошлость, согласен, но такая спокойная, такая безмятежная. Эх, лучше бы вернулись, честное слово. Андрей Александрович, встретивший нас на крыльце, подтянут, сдержан и подчеркнуто вежлив. Прямо английский посол, футынуты. Вот повезло Анжелке с папашей. Кто же его так? Посолил. Он сухо здоровается и ведет нас куда-то внутрь поражающего размерами и отделкой дома. Гостиная, куда мы попадаем после путешествия по полутемному коридору с картинами и вазами между декоративными дубовыми панелями, столь же сдержанно роскошна. Семейка в полном составе вкушает кофе. Наше появление отвлекает их на минуту, не больше. Вежливые приветствия, кивки, сопровождаемые скупыми полуулыбками. Только вторая сестра, Настя, кажется, хихикает в кулачок. И церемониал продолжается с прежней неспешностью. От этой ледяной сдержанности мне сразу хочется проверить, достаточно ли тщательно я почистил ногти и не надел ли случайно непарные носки. Бросаю взгляд на руки, на ноги, вроде порядок. Но все равно приглаживаю ладонью волосы. Вдруг растрепался и не заметил. Анжела тихонько сжимает мой локоть, мол, ничего, держись, все будет в порядке. В порядке, как же. Меня трясет, ладони все время влажные. Я потихоньку вытираю их от джинсы и страшно боюсь, что это заметит кто-нибудь из проклятой семейки. Нет уж, не дождетесь. Я холоден, спокоен, и вообще мне наплевать и на вас, и на все, что тут происходит. На изображение ледяного безразличия уходит масса сил. Поэтому сам разговор, по большей части, проходит мимо моего сознания. Актерский навык. Если тебе нужно выходить на сцену больным или с похмелья, сосредоточься на своей роли и не обращай внимания на остальных, замечай лишь ключевые реплики. Ага, вот тут я вступаю, и все пройдет гладко. Вот и сейчас я стараюсь игнорировать происходящее. Лишь краем сознания слежу, вдруг кто-то обратится непосредственно ко мне. Но им на меня наплевать. Беседа сосредоточена между главой семейства и моей Анжелой. Как бы я хотел ей помочь, но чем? Только и остается, что сидеть статуей и делать бесстрастную морду, ну или, если выражаться прилично, физиономию игрока в покер. Анжела с таким же вежливо неподвижным лицом, а я-то знаю, каким переменчивым оно бывает, говорит что-то о том, что ее не привлекает роль руководителя корпорации. Ей не нравится командовать. И ни юристом, ни экономистом ей быть совсем не хочется. Поэтому и из аспирантуры она уже, извините, ушла. А хочется ей, но это она и мне тысячу раз с горящими глазами рассказывала, заниматься историей, предпочтительно историей литературы, тихо сравнивать источники, копаться в архивах и тому подобное. И не пропадать на работе круглосуточно, а домой возвращаться, чтобы была нормальная семья, а не такая, где домочадцы друг друга разве что перед сном видят, да и то не всегда. «Может быть, тебе и у плиты стоять, и пеленки стирать хочется?» Слегка вздернув бровь, ледяным тоном интересуется ее папочка. «Может быть». Абсолютно без всякой интонации отвечает моя любимая. Что он там говорил обо мне, я старался не слушать. Сжимал кулаки, влажная кожа противно и, как мне казалось, оглушительно скрипела. Я незаметно вытирал ладони от джинсы, снова сжимал кулаки. Что-то все же доносилось до моего сознания. Что-то гадкое, мерзкое, унизительное. Что-то про ответственность, про рай в шалаше, про «не обеднею, но в своем доме не хотелось бы». Плевать, чего ему там не хотелось бы, но мне хотелось дать ему в морду. Я еле сдерживался, честное слово. Но моя любимая, как всегда, на высоте. С вежливой полуулыбкой она выкладывает на стол слабо звякнувшую связку. Вот ключи от дома и от городской квартиры. Вещи тебе оттуда не нужно забрать? Вежливо, как спрашивают вам налить еще чаю, интересуется ее папочка. Тьфу, айсберг. Насобачился на деловых переговорах без различия изображать. Анжела лишь поводит плечом и кладет, почти роняет на стол еще одну связку, поменьше. «Ключи от машины», — сообщает она очевидное. Сообщает без эмоций, как сообщают о том, что Волга впадает в Каспийское море. «Это правильно», — произносит после паузы Андрей Александрович. Лицо его не выдерживает никаких эмоций, абсолютно, как у статуи или у мертвеца. И глаза без малейшей искры тепла, тоже мертвые. «Я распоряжусь, в город вас отвезут». «Не нужно». Все так же бесцветно, с той же безукоризненно вежливой полуулыбкой отвечает Анжела. «Мы сами». «Сами, сами, сами, сами», повторяю я в ритме шагов. До шоссе, где можно сесть на автобус или поймать попутку, километра три перелесками. Теплыми, пестрыми, осенними. В березово-кленовом золоте кое-где бодро зеленеют сосны. Тускло рдеет боярышник. Пылает рябина. Темнеют редкие елочки. Не лес, шкатулка с драгоценностями. Или дворец. Не какой-нибудь там царский, королевский, княжеский. Сказочный. Где живут феи, эльфы и волшебные фениксы. Где нет времени и нет страданий. Одно лишь пестро-золотое безмолвие. Паутинные нити так тонки, что в тени их вовсе не видно. Только на солнечных участках становится заметен легчайший серебряный блеск. Словно переливается сам воздух. Анжела отводит этот блеск ладонью и еще несколько раз проводит по щеке, словно стирая прикосновение. Прикосновение паутины или... Она идет молча, то хмурясь, то взглядывая по сторонам, и кажется странно чужой, словно палатами сияющего золотого дворца проходит. Кто? Фея? Зачарованная принцесса? Сказочно красивая и незнакомая. «Анжела?» Она слабо улыбается. «Ничего, Лешенька, мне просто нужно немного подумать. Ничего, все в порядке». Анжела вдруг резко останавливается, бледнеет, словно кто-то выключил в палитре красный цвет. Щеки становятся и желто-серыми, губы синеют. Она хватается за корявый ствол придорожной дикой яблони и сотрясается в приступе рвоты. Я придерживаю ее за хрупкие плечи и чувствую, как они дрожат под моими ладонями. «Анжела, девочка моя, что?» «Ничего, Лешенька», — шепчет она, прислонившись виском к стволу и медленно, тяжело дыша. «Ничего, все нормально. Пусти меня, я не упаду. Салфетки в сумке и вода». Она полощет горло, сплевывает. Обтирает влажными салфетками. Осторожно, мелкими, редкими глотками пьет. Горло ее вздрагивает при каждом глотке, как у птицы. «Маленькая моя, что это?» «Порядок», — она улыбается. «Я не уверена. Потом, ладно?» «Анжел», — вспоминаю вдруг я. «А что там твой отец про вещи говорил? Ну, с городской твоей квартиры?» «Да ничего, пустяки», — она качает головой. «Что нужно было, я уже забрала». До меня внезапно доходит очевидное. «Так ты знала? Знала, что так будет?» Анжела поводит узким плечом. «Предполагала. Надеялась, что обойдется, но предполагать предполагала. Отец, он... Ну, неважно. Он сам меня учил готовиться к худшему варианту развития событий. Но раз ты заранее собрала вещи...» Я начинаю понемногу закипать. значит, не очень-то и надеялась. Ну, Анжела печально улыбается. Всякое бывает. Всякое бывает? Уже ору я. И полные кошельки кто-то посреди улицы находит. Бывает и такое. Но никто почему-то не надеется, что вот выйду на улицу и найду. Так какого черта мы туда поперлись? Клоунов изображать на потеху почтенной публики. Нельзя все это было по телефону сказать, а не корчиться там, как лягушка на сковородке. Телефоны отменили? Нет, коротко выдыхает Анжела. Нельзя такие вещи по телефону. Трусливо, гадко, нехорошо. Я понимаю, что сейчас скажу гадость, что лучше промолчать, но сдержаться не могу. Ты уж впредь предупреждай меня загодя, когда тебе захочется в благородство поиграть. Анжела опять поводит плечом и не отвечает. Ну да, действительно. Со всей дури я луплю кулаком по ни в чем не повинному березовому стволу. Проклятие. До шоссе мы идем молча. Я почему-то вдруг страшно устал. Вот как-то в одну минуту взял и устал. Кажется, что в ботинке налили свинец, но приходится шагать, переставлять эту тяжесть и думать. Вот еще шаг, вот еще два. Скоро шоссе, там будут автобусы и попутки. Можно будет сесть, доехать до дому, выкинуть, наконец, из головы всю мерзость этого дня. Отдохнуть. Не пылит дорога, не дрожат листы, погоди немного, отдохнешь и ты. Хотя там, в стихах, кажется, была ночь. Дома Анжелу опять тошнит, и на следующий день тоже. Я начинаю что-то понимать, а через 3 дня она приносит заключение из женской консультации. Время до родов вспоминается как страшный сон. Носила Анжела очень тяжело. У нее отекали ноги, прыгало давление, ее непрерывно тошнило. Не только в самом начале, как полагается, а почти все время. Ужас какой-то. От страха за нее меня трясло так, что я не мог спать ночами. Пялился в темное кухонное окно, смолил сигарету за сигаретой и пытался гнать от себя панические мысли. Все говорили, ну что вы хотите, обычное дело, первая беременность, нервы. А мне уж казалось, что организм Анжелы отторгает, не хочет этого ребенка. Моего ребенка. Я был уверен, что будет девочка. Маленькая, смешная. Она будет держать меня за палец и гордо говорить «Это мой папа». И денег совсем не было. Анжела чувствовала себя так скверно, что ни о какой постоянной работе и речи идти не могло. А разовые приработки? Ну, сами понимаете. Она брала где-то технические переводы, английский и французский у нее были прекрасные. А я? Что я мог? Практически ничего. Как мне было страшно, как я боялся ее потерять. А уж когда моя любимая рожала, я думал, либо с ума сойду, либо в окошко брошусь. Проклинал природу, сочинившую такой идиотский способ размножения. Себя, будущего ребенка, все на свете. Звонил в роддом каждые 5 минут. Тамошняя диспетчерша, или как там они называются, узнавала меня еще до того, как я задавал вопрос. По дыханию, наверное. «Не волнуйтесь», — говорила папочка, — «роды — дело долгое». Шутила типа, скотина равнодушная. Впрочем, часа через 3 я уже напился до такого состояния, что ни о каких звонках и речи быть не могло. Просто упал и отрубился, как сознание потерял. Проснулся от звонка моей ненаглядной. «Поздравляю, Лёшенька, ты теперь папа». Голос Анжелы в трубке звучал тихо и даже как будто незнакомо. Я заплакал. Представляете? От счастья, что все наконец-то закончилось. Мне и в голову прийти не могло, что мытарства только начинаются. Денег не стало совсем. Приближалось лето. Для актеров мертвый сезон, если ты, конечно, заранее не числишься в гастрольной труппе. Я, конечно, не числился. Переводов у Анжелы тоже стало маловато. Да и времени на них, в общем, не было. Настя, не то из сочувствия, не то из стремления в кои-то веки стать для старшей сестры благодетельницей, иногда кое-что подбрасывала, даже коляску подарила. Но это все, конечно, были крохи. На жизнь хватало еле-еле. Я обзвонил всех ближних и дальних знакомых. Я готов был хвататься за любую работу. Но всем, конечно, было плевать на мои проблемы. Я возненавидел актерские агентства с их вечными «Оставьте телефон, мы вам позвоним». Это такой вежливый способ послать к черту. Никто, конечно, никогда не звонит. А если звонит, то это больше похоже на издевательство. Не могли бы вы на детском утреннике изобразить Бэтмена? Бэтмена. На детском утреннике. Спасибо, что не красную шапочку. Нет, я понимаю, что все с чего-то начинают. Никто не позовет с бухты-барахты князя Мышкина играть. Я и на сериалы был бы согласен. Хотя для уважающего себя актера это профанация полная. Но Бэтмен на детском утреннике. Я все-таки актер, а не массовик-затейник. От ненависти к этим уродам я кидался на стены. Анжела гладила меня по руке, шептала что-то на ухо, утешала. В полном отчаянии я дошел до того, что подстерег однажды ее папеньку. Но он же отец. Не может быть, чтобы ему было совсем наплевать на то, что происходит с его дочерью. Ей же плохо, ей помощь нужна. И внучка. Это же не просто ребенок, это же его родная внучка. Ей завтра 3 месяца исполняется. Короче, я скрутил всю свою гордость в узел, засунул ее подальше и полдня торчал возле его офиса. Небольшой особнячок в тихом переулке смотрелся игрушечкой. Нигде ни пятнышка, ни царапинки, застекленное крыльцо сверкает, как хрустальный бокал в дорогом кабаке. Эх, куда девались те времена, когда я мог зайти в дорогой кабак? Теперь мне и дешевый-то не по карману. Только стоять и любоваться на чужое великолепие. Бордюрчики под мрамор, стены сияют чистотой и новизной. Ну еще бы, они же все-таки стройматериалами занимаются. Смешно было бы сидеть в обшарпанной избушке, вроде как сапожник без сапог. Глядеть на всю эту красоту было обидно. Торчу тут, словно милостыню пришел выпрашивать. Как те некрасовские ходоки у парадного подъезда. Фу, мерзость. Но я затоптал собственное самолюбие. Затолкал его в самый дальний угол. А куда деваться? Больше-то пойти не к кому. Вот в чем ужас. Ничего, говорил я себе. Главное сейчас выкарабкаться. А потом все наладится. Потом можно будет и про гордость вспомнить. Сейчас главное Анжеле помочь. Несколько раз я не выдерживал. Порывался уйти, но, отойдя на квартал, возвращался. «Терпи», — говорил я себе. «Лучше бы ушел. Лучше бы вообще не приходил». Сапожник узнал меня мгновенно, но разговаривать не пожелал. Даже не дослушал. Вздернул слегка бровь и бросил через плечо. «Мой номер телефона у нее есть. Если ей что-то нужно, она может позвонить сама, вместо того, чтобы подсылать парламентеров». Нырнул в свой «Мерседес», черный, разумеется, и укатил. Этот тьфу-бизнесмен даже по имени Анжелу ни разу не назвал. Она, у нее, ей и вся любовь. Ненавижу. Конечно, я пошел и напился. А кто бы не напился на моем месте? Анжелке наврал, что встретил старого знакомого, который может помочь с работой. Вот, дескать, надо было с ним посидеть по-дружески. Она почувствовала, разумеется, что я вру. Она всегда это чувствовала. Но никогда не цеплялась, понимала. Я же не просто так врал, а чтобы от лишних переживаний свою любимую избавить. С утра я маялся головной болью, и Анжела не стала меня беспокоить. В детскую поликлинику на осмотр, взвешивание всякие и прочие глупости, никому не нужные, но попробуй не приди, медсестра весь телефон оборвет, делать ей больше нечего. Одна отправилась. Ну, то есть, с Катюшкой, конечно. А потом они позвонили и сказали какую-то чушь, что Анжела вдруг потеряла сознание и умерла прямо там, в поликлинике. Вот как такое может быть? Там же одних врачей 100 штук, не считая медсестер. А у них человек прямо перед носом умирает. Как это? Катьку сразу забрала эта проклятая семейка. А я и не возражал. Зачем? Мне никто не нужен. Раз Анжелы, моей Анжелы, моего нежного ангела больше нет. И меня теперь нет. Пустота.